«Никогда он не сможет меня раздавить», — думала Стелла, выезжая из больничного паркинга и включая поворотник. «Даже если я буду физически слишком слабой, чтобы сопротивляться. Он может делать все, что хочет с моим телом. Я забаррикадируюсь внутри головы, и там он меня не достанет». Каждый вечер с тех пор, как мне исполнилось 15, я хотела умереть. Но как только он выходил из моей комнаты, я приходила в себя. Я не могла умереть, потому что это означало бы бросить ее. Я не плакала. Я придумывала способы, чтобы защитить нас, ее и себя. Я подкладывала записки, которые считала анонимными, в почтовые ящики жителей нашего дома. Я писала заглавными буквами: «Рэй Валентин негодяй. Он по ночам заходит в комнаты маленьких девочек. Рэй Валентин никакой не герой». Но в нашем доме жили только приятели Рэя Валенти, пожарные, с которыми он выпивал вечером у Жерара, и меня ждали новые побои. Я пыталась понять, как же все так получилось. Она говорила себе, что это пазл, который нужно собрать. Я должна восстановить всю историю, как сыщик в детективном романе. Почему мама позволяет, чтобы с ней так обращались? Почему она меня тоже отдала на заклание? Что сломало ее способность к сопротивлению, способность выживать, способность защищаться от гнусности? Когда она подросла, стала расспрашивать Джорджа и Сюзон. Они долго служили у ее дедушки, благородного Жюля де Бурашара. Сюзон работала на кухне, Джордж был на все руки. Сюзон едва исполнилось 16, когда ее наняли на работу. Леони как раз только родилась. Сюзон ее растила, пеленала, мыла, кормила. Она покинула замок, когда умер Жюль. Поселилась на ферме, той самой ферме, которую Жюль оставил им в своем завещании в благодарность за то, что они с братом столько времени верой и правдой служили его семье. «Почему Рэй такой злой, а?» — спрашивала Стелла, не осмеливаясь выговорить другое слово. Жорж не отвечал. Она начинала сначала. «Но почему же, почему?» Тогда он, вздыхая, говорил: «Тебе самой решать, быть тебе счастливой или нет. Если ты решишь быть счастливой, станешь самой сильной из сильных. Если ты решишь противостоять злу, в один прекрасный день ты победишь. Одни предпочитают изображать жертв, другие хотят выбраться из ямы, чего бы им это ни стоило, вбить свой гвоздь в гроб зла». Но Стелла не была уверена, что у нее так получится. Когда Рэй ночью приходил в ее комнату, обычно это происходило во время грозы, когда раскаты грома заглушали ее крики, она становилась маленьким дрожащим тельцем, который он мог использовать как хотел, она говорила себе: «Я сойду с ума, я хочу умереть». Именно тогда она перестала называть его «папа», после той первой ночи, когда она услышала, как он толкает дверь ее спальни. «Мама заболела?» — спросила она его, открыв глаза. «Что-то случилось с мамой?» «Нет, моя маленькая птичка». Голос у него был ласковый, медовый. Она у него никогда такого не слышала. «Ты уезжаешь на пожар? Тебе приготовить перекус?» Ему всегда нужно было приготовить что-нибудь с собой, когда он отправлялся на пожар или ехал освобождать пострадавших в автокатастрофе из машины. «Опасность вызывает чувство голода», — говорил он. И он будил Леони посреди ночи, чтобы она приготовила ему бутерброды с ветчиной и солеными огурцами. «Огурцы только соленые, не забудь, а не то...» И он с угрозой замахивался на нее, демонстрируя, что же будет в этом случае. «Нет, нет, ничего такого, просто ляг. Расслабься». Он запустил одну руку ей под пижамную рубашку, другой рукой зажал рот, залез прямо внутрь своими грубыми пальцами. Ее глаза оказались близко-близко, огромные, горящие безумным огнем. Губы его тоже были совсем близко, и он продолжал нашептывать с тем же медоточивым голосом: «В следующий раз ты наденешь красивую ночную рубашку, договорились? Я тебе куплю какую надо, красивую, нарядную ночную рубашечку, чтобы Рэй мог с тобой как следует поразвлечься. Ты же хочешь поразвлечься со мной? Я знаю такие забавные игры». «Папа, оставь меня. Пожалуйста, я хочу спать». «А ну-ка перестань ломаться. Ты сама убедишься, что это очень здорово, даже очень здорово. Все женщины это, знаешь, как любят. Я буду у тебя первым. Потом ты мне за это спасибо скажешь. Ты уже большая, тебе целых 15 лет. И только не надо мне рассказывать, что ты никогда не играла с мальчиком в потрогать глупости». Рука его спустилась на живот, поглаживая его. О, какой славный маленький животик, такой нежный, такой мягонький, так и съел бы. Другой рукой он в это время расстегнул пуговицы на ее пижамных штанах, потом спустил их до колен, раздвинул ей ноги, полез между ними пальцами. «Нет!» — закричала она. «Папа, не делай этого!» «Не ори! Ненавижу, когда орут!» «Папа!» — закричала она опять. «Мама сейчас услышит ее, она проснется и придет сюда, чтобы ее защитить. Ты можешь заткнуться, наконец? Ох уж мне эти порядочные женщины, вечно они ноют, вечно жалуются, вечно всем недовольны!» «Папа!» — крикнула она опять, напрягая ноги, чтобы он не мог проникнуть в нее, отбиваясь от него изо всех сил. «Ох, как же ты достала! К тому же я не твой отец, я тоже имею право!» «Но, папа...» «Я же сказал, я не твой отец! Ты поняла, или тебе еще картинку нарисовать?» А его пальцы, как железные когти, впились в ее бедра. «Ты думаешь, я не видел, как ты крутишь передо мной задницей, маленькая шлюшка? Ты сама позвала меня, вот он я. Пришел. И прекрати свое причитание. Нечего делать из этого трагедию». И поскольку она продолжала сопротивляться, он стал колотить ее по носу, по лицу, по голове. Она подняла руки, чтобы защититься, и он воспользовался этим, чтобы войти в нее мощным толчком бедер. Ей показалось, что нож вонзился ей вниз живота. С тех пор она перестала называть его папа. И как так ей удалось жить дальше, вставать по утрам, ходить в школу, делать уроки, разговаривать с Виолеттой и Жюли и ничего никому не рассказать? Тем утром мама не поцеловала ее. Она ходила с опущенной головой, суетилась вокруг стола, готовила завтрак, кружилась по кухне с кофейником в руках, не могла стоять на месте. Стелла ушла в школу. При каждом шаге она чувствовала, как нож вонзается вниз живота. Она была на уроке истории, потом на уроке английского, на уроке природоведения. Записала задание в дневник, ответила учителям. Она съела макаронную запеканку в столовой, выпила стакан оранжа и все это время удивлялась, что до сих пор жива. Но она помнила все, до мельчайших подробностей. Она, тем не менее, двигалась вперед. Вот в чем была удивительная тайна. Она захотела наказать свое тело. Дергала себя за волосы, зализывала их вдоль черепа заколками, стягивала резинками, обрезала ресницы с помощью маникюрных ножниц, кусала губы до крови, на них образовывались темные, незаживающие корки, обгрызала ногти, пережевывала еду и не глотала, выплевывала остатки в руку, клала себе в карман. Ей хотелось, чтобы у нее не было груди, не было ягодиц, не было половых признаков, ничего такого, что могло привлечь внимание Рэя. Она хотела стать прозрачной, ведь никто же не захочет мешок с костями, ведь правда? Она выматывала свое тело до изнеможения, бегала как заведенная, говорила, что хочет участвовать в марафонских забегах. Сюзан вздыхала. Когда человек так бегает, это значит, что он хочет от чего-то убежать, так? Сюзан и Жорж всегда оставляли открытую дверь на ферму. Это было большое здание с множеством пристроек. Иногда по ночам Стелла уезжала туда на велосипеде и оставалась там спать в хлеву, у ослов или на деревьях. Она присмотрела одно дерево с широкими ветвями и соорудила там помост, на котором, съежившись, проводила ночь. Одна, при свете звезд, она спокойно засыпала. Он ее не найдет. Он толкнет дверь в ее комнату и обнаружит, что кровать пуста. А в ночь, когда будет гроза, он придет и отомстит. Но она брала у дерева силы для того, чтобы приготовиться к ней. Иногда было так холодно, что Стелле казалось, что ее кожа делается хрупкой и тонкой, как папиросная бумажка, из которой Жорж сворачивал самокрутки. Почему он сказал: «Я не твой отец. Ты поняла, или тебе еще картинку нарисовать?» Это что, действительно так? С Рэем никогда не было понятно, врет он или говорит правду. Он мог сказать все, что угодно, просто для развлечения, чтобы сделать побольнее. Но если ее отец не Рэй, то кто тогда? Она слушала ветер, слушала шумы ночи, смотрела на звезды, засыпала, обняв себя обеими руками, в розовом пуховике, в шапочке, в толстых шерстяных носках. Когда солнце вставало, она уезжала домой на велосипеде. По дороге обычно встречала Сюзан и Жоржа, которые рано поднимались, чтобы управляться со скотиной. Она на ходу махала им рукой. Когда она впервые вернулась утром домой, она села завтракать, подняла глаза на Рэя и долго смотрела, выдерживая его взгляд. «Опусти глаза, или я тебя ударю!» — заорал он. Но не ударил. Он кричал на нее, но не бил. Она не отводила глаз, чтобы испытать свои силы. Глаза болели, но она держалась. Она выиграла очко. Жорж был прав. Решаю только я, жертва я или нет. нужно забить свой гвоздь. Она смогла противостоять ему взглядом, и он отступил. Она пила кофе с молоком, голова у нее кружилась, она была опьянена первой победой, первый гвоздь в гроб зла. Не нужно было ни кричать, ни драться, ни хвататься за нож. Она никогда не говорила об этом с матерью. Когда они оставались вдвоем, они обнимались и тесно прижимались друг к другу. Они гладили друг друга по волосам, по носу, переплетали пальцы, нежно целовались, щекотали друг друга, чтобы рассмешить, вздыхали и опять обнимались. «Ты моя маленькая золотая звездочка, звездочка моего счастья», — говорила Леони, накручивая на палец светлые, почти белые пряди стеллиных волос. В тот день, когда она переночевала на дереве, в тот день, когда она наполнилась силой дерева, она пришла домой, простерла свои сильные, могучие, как ветви, руки и спросила мать: «Почему ты никогда не кричишь? Потому что боишься уйти отсюда?» «Потому что у меня есть ты. Ты мой малыш, моя любовь. А зачем он вообще на тебе женился? Он хотел жениться на потрясающей девушке, а ему подсунули никудышный товар». «Да ты и есть потрясающая женщина!» Она улыбнулась и покачала головой. Ее тонкие светлые волосы ореолом сияли вокруг тонкого лица. Она ответила: «Нет, нет, да какая я потрясающая!» «Да он ничего не понимает любви!» «Или просто не видит ее теми же глазами, что и я. Есть много разных способов увидеть любовь. Но в любви всегда есть сердце, а у него нет сердца!» Она сказала это, словно говорила сама собой. Сказала вслух, чтобы услышать себя, чтобы удостовериться, что не грезит. Потому что порой ей случалось говорить себе, что все это кошмарный сон, что она проснется, и она не хотела, чтобы это был кошмар. Она хотела, чтобы все было на самом деле, чтобы она могла бороться против реальности. Против призраков же не поборешься, ведь правда? «А когда ты овладеваешь другим человеком даже насильно, это и есть желание?» — спросила Стелла. «Как делают ослы со ослицами? Это и называется заниматься любовью?» «Нет. Перед тем, как заниматься любовью, люди делают множество вещей. Нежности, улыбки, смех и перешептывание, касание руками. Не все сводится к сексу, телу, поту. Но все это так трудно объяснить тебе, моя девочка». «Но ты-то знаешь. Ты так хорошо объясняешь это». «Ничего я не знаю. Я думала, что знаю, но это было давно. Я всегда придумывала себе истории, которым не суждено было сбыться. Словно жила на обочине жизни. Я, должно быть, ненормальная, чуточку чокнутая». «Рэй прав. Не стоит обращать много внимания на внешнюю сторону жизни, детка моя. Он иногда прав и не прав одновременно, но он имеет право наказывать меня». В этот день Стелла поняла, что пинки и побои — не единственный способ сломать человека. Ей захотелось, чтобы мать замолчала. Она положила ей руку на рот, чтобы остановить поток невыносимой грусти, изливающейся с ее губ. Она слушала Виолетту и Жули и спрашивала себя: «А они знают, что такое этот нож внизу живота, который вонзается по ночам?» Она смотрела на их отцов, вглядывалась им в глаза, чтобы проверить, отведут ли они глаза. Они не отводили. Даже более того, мсье Куртуа, удивленный ее смелостью, ее холодным трезвым взглядом, словно спрашивал безмолвно, что случилось, словно хотел, чтобы она ему все рассказала, и она вспоминала свое обещание в тот вечер. Она сказала ему глазами: «Да, я обещаю вам, что мне он не причинит зла. Я буду защищаться, я не позволю себя раздавить». Она сама опускала глаза перед мсье Куртуа. Стелла спрятала под подушкой вилку, и когда пришел Рэй, пригрозила ему: «Если ты прикоснешься ко мне, я воткну ее тебе в глаз». Он расхохотался, вырвал вилку и бросил ее на пол. Тогда она спрятала перочинный ножик, заранее открытый, готовый к бою. Но он оказался предусмотрительным, прижал ее рукой, а другой провел под подушкой, проверяя, и, отбросив нож, опять навалился на Стеллу, но она не сдавалась. Чтобы наказать ее, он как-то вечером ужасно исколотил ее. Его руки поднимались, белее в темноте. «Вот уж отлуплю тебя, будешь знать, как со мной в войнушку играть, своих не узнаешь». Он бил и бил, она сжимала зубы и старалась глядеть прямо перед собой. В тот день он пробил ей левую барабанную перепонку, потом правую. Она больше ничего не слышала. Удары отдавали свое тело, но она их не слышала. Словно все звуки стали закутаны в толстый слой ваты, мир стал безмолвным. Она видела, как шевелятся губы Рэя, как он произносит какие-то слова, но ничего не могла разобрать, это было почти смешно. Она дико расхохоталась, и ярость Рэя вспыхнула с новой силой. Он поднял локоть, и поскольку она держалась за уши, стал бить ее по ушам еще и еще. Бум-бум, она слышала удары где-то внутри себя, глухие удары гулкого барабана, но ничего, совершенно ничего не слышала снаружи. Утром во время завтрака не было вообще никаких звуков, Стелла постучала ложкой по чашке, ничего. Она видела, как двигаются губы людей, но ничего не слышала. «Скоро вообще ничего не буду чувствовать», — подумала Стелла. Так она научилась читать по губам. Потому что длилась вся эта история довольно долго. Она перестала ходить в школу, школьный врач обследовал ее и был очень удивлен. «Ох, это может быть связано с твоим взрослением? У тебя давно уже начались месячные?» — спросил он, нарочито отчетливо произнося слова, чтобы она могла прочитать по губам. Она расхохоталась. «Тебе надо вернуться в школу, я поговорю с твоими учителями». Учителя старались говорить помедленнее, почетче. Никто не смел смеяться над ней. Словно все знали, что тут явно не до смех. Жюли записывала на уроках и давала тетрадки Стелле. Сначала та ими пользовалась, но потом сказала Жюли, что в этом нет нужды, она уже все понимает в классе. Виолетта предположила, что она притворяется, чтобы выглядеть интересной. «Ты думаешь, что если напустишь на себя таинственности, этим привлечешь парней? Вот совершенно заблуждаешься. Лучше б сиськи отрастил, а то они у тебя как прыщики какие-то. А мальчикам-то нравятся круглые тисечки, наливные яблочки, упругие и крепкие». «Да плевать мне на ваших парней», — бурчала Стелла. И когда Виолетта и Жюли вырезали по сердечку со своим именем на коре дерева, оставив в сердечке место, чтобы парень мог вписать туда свои инициалы, Стелла думала, что они ничего не понимают, что они дурочки, что не нужно рассчитывать на чьи-то инициалы, чтобы заполнить свою жизнь. На вечерах она не позволяла парням распускать руки или лезть целоваться. Она представляла их в виде слизней, противных и скользких. Так и стояла весь вечер у стенки, сжав кулаки в тесном старом платье. Рэй отказывался давать ее матери деньги на одежду для дочки. В любом случае, у нее не было груди, чтобы нравиться мальчикам, и это ее вполне устраивало. Как ни странно, ее устраивала и глухота. Она слышала только то, что хотела услышать, и люди напрасно старательно кривили и выпячивали губы, стараясь артикулировать отчетливей, в ответ Стелла угрюмо молчал. «Скажи спасибо своему отцу», — сказал месье Авриль, гримасничая как клоун. «Это он настоял, чтобы я взял тебя на стажировку. Не слишком ты на работе много пользы от глухомани, а, Рэй?» Ей было 16, она была в предпоследнем классе и должна была пройти недельную стажировку на предприятии. Месье Авриль владел столярной фабрикой, он производил двери и окна и заседал вместе с Рэем в городском муниципальном совете. «Да, скажи спасибо папе», — поддакнул Рэй с привычной улыбкой благодетеля, спасающего младенцев из огня. Он протянул руку, плюхнул ее на ногу Стелли, больно ущипнул, чтобы она улыбнулась и поблагодарила. Ей нужно было сыграть роль благодарной дочери. Нормальной, благодарной дочери. Они становились нормальной семьей только когда выходили из дома. Когда шли на салют 14 июля или на бал пожарных, который был перед салютом. Потому что тогда Рэй надевал маску славного малого, танцевал со своей женой, держал ее под руку, держал за руку дочь, играл в образцового отца и мужа. Но она отказывалась быть образцовой дочерью. Она предпочитала быть уродиной и сконцентрировалась на этой идее. На тех словах Жоржа: «И тебе решать, хочешь ли ты быть счастливой или нет». И других про гвоздь. Она считала эти гвозди, вбитые в гроб зла. Как-то вечером она была в гостях у Жоржа и Сюзона. Они смотрели по телевизору старый фильм «Трюфо, Жюль и Джим». Стелла обратила внимание на героиню, переодетую в мужчину, в широком свитере, мужских штанах и больших грубых башмаках. Она бежала, поддерживая обеими руками спадающие штаны. Углем ей подрисовали усики, и волосы она спрятала под кепку. Сразу после фильма она попросила у Жоржа его старый свитер, кепку и штаны. «Что, хочешь быть похожа на Жанну Муро?» — спросил он Рой из шкафу. Но вызнавать, почему ей так захотелось, не стал. Но на самом деле в тот вечер, если бы он стал настаивать на ответе, она бы рассказала ему. Да, в голове ее звучал смех Жанны Муро, перед глазами стояло ее лицо с ироничной гримасой. Она вот ничего не боялась. Вертела мужчинами, как хотела, обводила их вокруг пальца и восстанавливала справедливость. И она одевалась, как мужчина. Когда в школе Стеллу спросили, к чему она напялила на себя эти мужские обноски, она рассказала про этот фильм и добавила, что это история одной девушки, которая не позволяла себя провести и которая забивала все свои гвозди. И людей это объяснение всегда устраивало. Они предпочитали не углубляться в тему, переводили разговор на другое. «Какие у тебя отметки? Нравится учиться? А видела, что на улице творится? Ну и ветрила!» Им было стыдно, что они такие трусы. Стелла играла с их стыдом. Она опаздывала в школу, нахально плюхалась на первую парту, ставила сумку на стол и демонстративно ее раскачивала. Рисовала во время объяснений учителя, в столовой клала ноги на стол, ходила по нужде в мужской туалет, курила в школьном дворе. Она провоцировала их. Они отмалчивались, отворачивались. Тогда она стала хитрой, почти жестокой. Она грубила, отмахивалась, когда до нее пытались дотронуться. Ночью засыпая, она составляла новые планы. Представляла все, что сделает, дабы отомстить в цветах и красках, раз за разом прокручивая в голове фильм с неизменным счастливым концом. «Тот прекрасный день обязательно настанет, надо быть готовой», — она себя подбадривала. «Ты не знаешь, когда вдруг представится такая возможность, но ты должна ловить ее на лету, руками, зубами, чем получится. Надо к этому готовиться. Как атлет готовится к соревнованию. Не расслабляться. Ты должна думать об этом все время, ладно?» «Ладно». Этот день наконец настал. Или они в надежном месте. В палате номер 144, причем надолго. Рэй занят тем, что ухаживает дома за своей матерью, которой отрезали ногу, а собираются и второй ампутировать. Доктор Дюре на стороне Стеллы, а Мина тоже. Все подготовлено, чтобы вбить последний гвоздь. И внезапно, когда она перестраивалась в другой ряд, чтобы обогнать грузовик на маленькой дороге, крадущейся сквозь лес, в голову ее закралась предательская мысль. А если Амина врет? А если Амина на стороне Рэя и доктор Дюре? Почему такой влиятельный человек, как он, готов подвергнуть себя опасности, чтобы защитить Леони? Ты грезишь, лапушка моя, и ты знаешь, что опасно предаваться грезам. В молоке мечтаний всегда оказывается муха, повторял ей Жорж. Он прочитал эту фразу в газете «Рустика», которую постоянно читал. Она была написана золотыми буквами, которые украшала месяц май. Жорж знал множество таких фраз из «Рустики», он выучивал их наизусть. «Я люблю их», — говорил он, — «я читаю их и потом размышляю, могу целый день обдумывать». Стелла обогнала грузовик, почувствовала, как сердце болезненно сжимается. Она притормозила, поехала помедленнее. Страх застил ей глаза, она не разбирала дороги. С какой стати эти двое захотели предать Рэя, почему? Это как-то неубедительно. Они, наверное, выхаживают ее, чтобы в хорошем состоянии вернуть в лапы семейства Валенти. Они мне просто мозги пудрят. Ее руки дрожат, скользят по рулю. Грузовик, который она обогнала, приклеился сзади и стал резко сигналить, но этот звук резал ей ухо и рвал барабанные перепонки. Он включил фары на полную, угрожая ей. Надвидевшись в волю, он обогнал ее, оттеснив к обочине. Она показала ему вслед средний палец и стукнула ладонью по ветровому стеклу. «Мудак!» — завопила она в ночи. Волны страха затопили ее, нервы словно жгли кожу, ей хотелось плакать, пропало желание двигаться дальше. Грузовик исчез из виду, свет его задних фар погас в ночи. Она взяла себя в руки, вытерла пот со лба, и снова она была окружена врагами. Она прислонилась лбом к холодному рулю. «Я схожу с ума. Из-за того, что живу одна, схожу с ума». «Адриан!» — завопила она в кабине грузовика посреди леса. «Где ты? Как ты?» «Адриан, я не могу больше». Она открыла дверь, прыгнула на дорогу, прошлась по обочине, вырывая пучки травы. Посмотреть на небо, дышать глубже, вдох-выдох. Надо поговорить с Жули. Жули ее никогда не предавал. В тот день они с классом пошли в бассейн. Рэй заставил ее носить закрытый купальник, а все девочки щеголяли в откровенных бикини с очаровательными крохотными лифчиками. Он утверждал, что заботится о ее нравственности, хочет научить ее стыдливости. Она должна разоблачаться только перед своим мужем в первую брачную ночь, тем, кого он ей сам выберет. Ночью он угрожал прижечь ей кожу сигареты и действительно несколько раз исполнял свою угрозу, прижигал ей живот или низ спины, или между ягодицами. Оставались темные следы и созвездия маленьких мертвых звезд. Он старательно выбирал места, куда хотел опустить красный кончик сигареты, и ожидание было почти таким же жестоким, как и сам ожог, а в закрытом купальнике не видно было следов. В своем черном купальнике она забралась на самую высокую вышку и прыгнула с нее. Она обещала себе и сделала это. Это тоже был гвоздь. Она заткнула нос ладонью, закрыла глаза и прыгнула. Вода поджидала ее, как железно раскрытая глотка. Она почувствовала, как вскипает мозг. Огневые вспышки повторялись. Бабах, бабах! Она болталась под водой, оглушенная, неподвижная. Жили нырнула за ней, дотащила до края бассейна и заставила выплюнуть воду. И вдруг вернулись все звуки. Она схватилась руками за уши, которые разрывались от непривычного гамма и гомона. Вылила воду из одного уха, потом из другого. Она услышала, как Жили склоняется над ней и спрашивает: «Все нормально? Ты как?» Добрая толстая пышка Жули с вечно красными крыльями носа и близорукими мигающими глазками. Спустя четверть часа в кабинке, где они переодевались, она шепнула Жули: «Мои уши». Жули стояла к ней спиной, сражаясь с бретельками отливчика. Она спросила: «Что с ними не так? Начали гноиться?» «Да нет, не гноиться, но...» Жули так и подпрыгнула, обернувшись. «Ты опять начала слышать?» «Думаю, да». «Ты слышишь!» — воскликнула Жули, хлопая в ладоши. «Ты больше не глухая!» «Но ты никому не скажешь, обещаешь?» «Обещаю. Меня вполне устраивает моя глухота». Жули сдержала слово.